продержится против твердыни секунды больше, не выдержал уже я. Без обид, Марвин, но я не особо верю, что если собрать всю семерку, они составят ему достойную конкуренцию. Знаешь, я хотя бы что-то предлагаю, все-таки обиделся здоровяк, и мы этого не знаем. У страха глаза велики. Если собрать еще больше суперов, Хаумлендер может просто не захотеть с ними связываться. Тем более, своими действиями он дал ясно понять, что некоторые рамки у него есть, пусть и психологические. Нужно создать условия, чтобы он постоянно держался в этих рамках. В исправительном центре, похожая работа. Что-то не помню я у тебя в центре неуязвимых мутантов, вяло проворчал Бучер. Или я просто тебя плохо знаю. Суперы, это просто люди, не согласился ММ. И психологически не слишком отличаются. Ауи, я тоже так считаю, поддержал Марвина француз. Взять хотя бы Энни, или Кимика, или Алекса. Ой, последний вообще русский, так что не считается, отмахнулся Бучер и, заметив мой молчаливый жест, произнес: а этим пальчиком у себя в жопе поковыряйся. Предпочитаю в пизде твоей мамаши, усмехнулся я, сделал пальцем вращательное движение. Только сейчас там такая поросль, что и с суперсилами не пробраться. Это потому что у тебя суперсилы только пиздюли огребать, нашелся тот что ответить, под смешки ребят. Спроси ее, она сострижет. Может хоть парик себе сделаешь нормальный. С улыбкой показала телефон Кимика, где было написано что-то вроде «тебе пойдет парик». «Окей, спрошу», рассмеялся я вместе с остальными, вываливая скопившееся за день напряжение. Отвечать уже не стал, так как в эту игру можно было играть вечно, а на уме совсем уж жесть вертелась. В общем, если других предложений нет, послезавтра займемся дружками ракеты, подытожил ММ, когда все отсмеялись. «Там, посмотрим, может быть еще с ребятами что-то придумаем». «Да, посмотрим», отозвался Бучер, выразительно посмотрев на меня, и я понял, на что он намекал. Нужно срочно что-то делать с бабками, а, точнее, с Викторией. Раз Хаумлендер начал действовать, оттягивать нашу встречу уже просто опасно. Перевернутая машина, еще недавно выглядевшая как надежный бронированный фургон, теперь была искореженной грудой металла. Внутри, жуткая картина, трупы, разорванные словно игрушки, уже вынесли медики. На месте остались лишь пятна крови, перемешанные с обломками и осколками стекла. Запах железа и жженого металла витал в воздухе, усиливая напряжение среди сотрудников группы зачистки. Они не привыкли к такому зрелищу, даже несмотря на опыт. «Осторожнее, она весит несколько тонн», – прохрипел один из сотрудников ВАУТ, направляя кран жестом. Его голос дрожал, хотя он старался выглядеть спокойно. Последствия аварии он видел не раз, но здесь было что-то иное. Вот так, все опустили. Грузовик с тяжелым скрежетом встал на платформу эвакуатора. Мужчина посмотрел на искореженный корпус и с досадой покачал головой. Как же ее перекорежило. Никогда такого не видел. Чертовы суперы, пробормотал самый молодой из группы, стоявший чуть в стороне. Его слова прозвучали тихо, но все молчаливо согласились. Ты бы лучше не говорил такого вслух, бросил старший, хмуро глянув на новичка. Не забывай, кто нам платит. А это был не супер, а грабитель, Дуффер. Некоторое время повисло напряженное молчание. Его нарушил сотрудник, внимательно изучавший стену бронированного фургона. Он замер, вглядываясь в идеально ровное круглое отверстие на покореженной поверхности. «Что это?» – спросил он, даже не оборачиваясь. Его голос дрогнул, привлекая внимание всей группы. «Что там?» – подошел другой агент, щурясь. Проведя рукой по гладким краям отверстия, он нахмурился. Металл оплавлен, но здесь нет ни обугливания, ни следов взрывчатки. Это странно. Этот фургон должен выдерживать гранатометы, сказал он после паузы, а тут будто ножом прорезали, или лазером. Разве у этого кирпича была такая сила, наконец произнес молодой сотрудник то, о чем молчали остальные. Ты всех сил суперов знаешь, мрачно ответил старший. Но, что? Резко обернулся начальник команды. Его взгляд был тяжелым, почти угрожающим. «У тебя есть версии, или просто паникуешь?» Молчание было ответом. Агенты ВАУТ переглянулись, ощутив, как гнетущая тишина накрыла всех. Они знали, что корпорация предпочитает скрывать любые неудобные инциденты, и понимали, наткнувшись на это, они невольно впутались в проблемы, о которых лучше было бы не знать. Такое отверстие могло остаться после термитного заряда, наконец проговорил один из сотрудников, нарушая напряжение. У спецназа вроде были такие. Да, точно,